Я еще этого театра не видел. Каким тут должен быть современный театр? Может, точно такой же, как и везде, то есть живой? Но это, как и всюду, сделать трудно. Тем более, что таких традиций в японском театре почти нет. С нами, конечно, не сравнить. Или с Англией, где был Шекспир, или с Францией, где был Мольер. А у японцев в области современных драматических театров как будто что-то сравнительно недавно началось. В Вишневом саде много такого, что кажется понятным только русским. Вот, например, начало второго акта, когда болтают Яша и Пеходов, Дуняша и Шарлот. Это же просто какой-то сюрреализм. Своим что-то намекнешь, и пошло дело. А тут как? Или поведение Гаева в конце первого акта. Для нормального реализма нужен Станиславский с его фигурой и аристократизмом. Но теперь в театре все это как-то по-иному пробуешь трактовать. Такого нелепого барина сейчас почти никто не сыграет. Ни у нас, ни тем более в Японии. Начинаешь сгущать психологическую остроту общей ситуации. Усиливаешь общую напряженность момента, боясь, что в противном случае сцена провиснет. Стараешься держать все на таком сгущенном психологическом тоне, чтобы любой Гай выглядел убедительно. Все это и у себя объяснить достаточно трудно. Еще труднее это выстроить. А тут и подавно. И все же я рассказываю и показываю до тех пор, пока не убеждаюсь, что добился своего. В театре на Таганке Раневская была совсем иной, чем в Амхате. А Лопахина играл Высоцкий, тоже ведь совсем не так, как играли его раньше. Но вот через что найти в Японии новое звучание Гаева? Сестра не отвыкла еще сорить деньгами и так далее. Мучительное вдумывание в суть происходящего, паника от невозможности в него проникнуть. Масса средств выйти из положения значит в сущности ни одного. Тетка-графиня богата, но Раневскую не любит. В каждом движении сестры чувствуется порочность. Гаев в панике. К тому же Аня случайно услышала его разговор «Боже, спаси меня!» Он начинает заниматься самобичеванием, так глупо говорил сегодня перед шкафом, но тут же бросается в очередной прожект. Это похоже на диковинную картину. Корабль тонет, а кто-то стоит на корме и кричит: «Какое солнце, какой воздух, какое море!» Так сходят с ума. Все это невероятный драматический гротеск. Мы пьем не дистиллированную воду, а относительно грязную, из-под крана. Также и для живого театрального искусства не подходит холодная и чистая электронная сцена, этот современный холодный зал. Сюда нужно напустить микробов и создать свой неореализм, что ли, или неомодернизм, не знаю. Вероятно, все это уже есть тут, только я еще не видел. Вокруг все эти новейшие транзисторы, но, может быть, искусство должно быть абсолютно старым. Играть вот в таком сарае, где мы репетируем в полутьме, и чтобы зрители неудобно сидели на полу, как они сидят в своих домах или чайных павильонах. Пресс-конференция с газетчиками. Предупредили, что могут быть глупые или каверзные вопросы. Но ничего этого не было. Газетчиков пришло много, человек 30. Подробно расспрашивали о том, как мне работается без знания языка. И о том, воспримет ли японский зритель наш Вишневый сад. Ведь он же иной, чем в Амхате. Я чувствовал себя скверно под щелканье десятков фотоаппаратов. Устал от непривычной обстановки, но потом прошелся еще... Все по тому же универмагу, пресс-конференция происходила там же. Из-за каждого уголка тебе навстречу выходит улыбающийся продавец и говорит «добро пожаловать».